Верная Василиса. В Введенском прежде, задолго до меня, служил отец Иван. Он прослужил здесь 20 лет и в конце 80-х приставился Богу. К той поре село Введенское окончательно обезлюдило, разбилось на дачные участки и расширилось кладбищем вокруг небольшого храма. Под церковью, прямо напротив алтаря, между двух древних надгробий священников Калистовых уместилась могилка отца Ивана с уютным деревянным крестом и жестяным фонарем для лампадки. После отца Ивана священники сменялись один за другим, редко задерживаясь здесь больше года. И видимыми поводами тому служили и исключительная глушь прихода, и, как следствие, постоянная опасность разбойничьих нападений, а еще долгое зимнее бездорожье и отсутствие почтового адреса, по которому можно было бы сообщаться с миром. Но подлинной причиной кадровой чехарды было засилье нескольких церковных старух, намертво прикипевших к должностям старосты и казначея, к членству в приходском совете, а через них и к церковной кассе. Бабки жили в ближайшем крупном селе, отстоявшем от церкви километров на 6. Село это некогда гремело по всей округе известной ткацкой фабрикой с крепкими пролетарскими традициями. И уже не один десяток лет прежние активистки ткацкого челнока цепкой рукой правили челноком приходским. Фабричный дух витал над нашим глухим приходом, когда по праздникам и воскресеньям в разноцветии платков пестрых, словно жостовские подносы, плыла вереница бабок на церковную службу. В начале зимы черная епархиальная «Волга» высадила меня у церковного дома. Водитель помог сковырнуть отверткой ржавый замок и убыл. Я остался один, не считая кошки с собакой посреди невыразимой красы заснеженного, заиндивелого лесного царства. Испуганная непривычной тишиной кошка сразу же забралась на крышу, собака подыскала себе подходящий уголок в сенях, а я принялся носить дрова, топить печку и между делом знакомиться со своими владениями. Дом, где мне предстояло теперь жить, состоял из сруба, обшитого тесом, с настоящей русской печью в середине. По северному обычаю под одной крышей находились жилая половина, кладовые и обширный хлев, где в свое время держали скотину. Снаружи к дому примыкала черная избушка, а за ней на краю огороженного участка помещалось сооружение диковинного вида, о котором пойдет речь ниже. В хлопотах пролетели первые дни, сменился месяц, другой, и начали потихоньку удлиняться дни. Как-то вышел я прогуляться с собакой. Стояло прекрасное февральское утро, морозное, звонкое, наполненное светом и льдом, что в моей памяти неизменно связывается со счастливыми воспоминаниями детства и строкой Пушкина. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. Снег ритмично похрустывал под ногами, а если глядеть против солнца, сыпался с неба неслышными мерцающими нитями. Раздолье сугробов, голубых покатых ложбин, валов, фригийских колпаков торосов со штормовым рисунком, игравшего всю ночь ветра, необозримое переплетение оголенных ветвей, заиндивевших летаргически хрупких, сквозь которые проливается вольно прохладный свет. Даже если в самой синей, в самой ультрамариновой морской воде плескались бы огненные апельсины, и тогда бы они не смогли бы сравниться по праздничной яркости с силой девственного света морозного утра. Мы с собачкой неспешно обошли кладбище, оставили в стороне несколько заколоченных на зиму дач и вышли к обрыву над Которслью. На горнем месте студенным нимбом царило солнце. Поджав лапу и навострив уши, пес застыл при виде расстилавшихся внизу окрестностей. И я постоял рядом, немо созерцая излучину реки, мохнатую синеющую чащу и расчерчивающие пространство опоры высоковольтной линии. Отдав должное красоте и совершенству видимого мира, мы двинулись обратно к дому, проходя мимо уже знакомых могил. Словно взявшись за руки в странном макабрическом хороводе на сельский лад, стоят бесчетные кресты и памятники, и смотрят с них старики и старушки, их дети и внуки, нередко в парадной солдатской форме. Вот уже и могилка отца Ивана, и его простоватое народное лицо, в добром расположении духа, глядящее с керамической фотографии. С немалой долей изумления я приметил, что у подножия креста теплится лампада, а рядом виднеются свежие следы на снегу. Наверное, многие помнят старую иллюстрацию в дедгизовских изданиях Робинзона Круза, где главный герой в ужасе взирает на след босой ноги на прибрежном песке необитаемого острова. Примерно так же смотрел на эти невесть откуда взявшиеся следы и я. Они вели прямо к моему дому и дальше к сараюшке за ним. Собака звонко залаяла и завиляла хвостом. На шум из приотворенной двери выглянула старушка. Поначалу она показалась мне невероятно старой и строгой, возможно, от полумрака, царившего в тесных сенцах и черной одежды. Но на свету ее шерстяной платок и длинное пальто отдавали заметной рыжиной заношенности, а лицо производило приятное впечатление чистой бесстрастной старости. Завидев меня, старушка двинулась навстречу, будто припоминая, а потом, признав, поклонилась и взяла благословение. Так мы и познакомились с Василисой. Ей в ту пору исполнилось 90 лет. Она проболела почти всю зиму и вот, наконец, вернулась в свою избушку. Соседство наше оказалось необременительным, а с Василисиной стороны, скорее, затворническим. Раз или два в неделю я приносил ей воды из скважины и охапку дров, а она порой приглашала меня на чай с вареньем. Меня всегда поражало то, как некоторые люди умеют довольствоваться такой малостью, которую даже не назовешь и скудной. Стол, табурет, ведро воды с ковшом, железная панцирная кровать, несколько образов в красном углу, кастрюлька с похлебкой на печной плите, мешочек с крупой, корзина с картошкой. На столешнице не так, как принято у многих людей умственного труда, как попало и в разброс, а тщательно сложенная стопочка книжек старого тиснения и рядом мутные очки на резинке. Старческое время протекает с монотонной размеренностью. Встанет засветло, растопит печь. Пока помолится, пока сготовит обед, отдохнет, почитает псалтирь или акафисты, уже смеркается и остается только исполнить вечернее правило, положить столько-то поклонов и укладываться в постель, где в ногах для тепла приготовлена бутылка с кипятком или камень, прокаленный на печи. Электричества в Василисином доме не было. Отец Иван умер в скорости после того, как надумал соорудить себе пустыньку для затвора. Следует упомянуть, что уже в достаточно преклонных годах он принял монашеский постриг у одного из известных лаврских старцев. Но тайным образом, так что до поры об этом никому не было ведомо. Движимый желанием устроить место для уединенной молитвы, он снял с церковной книжки некоторую сумму, накопленную за несколько лет неиспользованных отпускных, и приступил к строительству. Проявив необычайную для пожилого человека энергию, за пару летних месяцев он умудрился соорудить в высшей степени удивительную и необычную конструкцию. Прежде всего, был привезен и установлен подготовленный фундамент бетонный блок, типичная секция многоэтажки в одну комнату-клетку. Вокруг эта каменная коробка опоясалась, как меньшая матрешка большей, деревянным сооружением из необрезанного теса, наподобие ангара. Между стенами бетонной секции и деревянного ангара оставалось пространство в ширину не более метра, прошитое по периметру частым рядом разнокалиберных окошек. Довести до конца задуманное старому батюшке помешали активистки-церковницы. Они так давно и прочно прониклись мыслью, что все, что находится в храме и примыкает к нему, включая священников, и является сферой их личных интересов, что когда, минуя их волю, всегда подъеремный отец Иван начал изводить на нелепую дачу, как они прозвали его строение, такую родную и близкую церковную денежку, этого они уж никак не могли вынести. Застарелое ханжество натирает в душе желваки злобы и порождает духовные чирии, что бесконечно свербят и чешутся и только ждут подходящего случая, чтобы под благовидным предлогом прорваться наружу. Неутомимый отец лжи добивается своих нечистых целей, играя на древних страстях человеческих — властолюбии, сребролюбии, зависти, лицемерии. В общем, не без участия этого последнего, бывшего некогда первым по светлости у престола Божия, сплелась обычная интрига, которую нет нужды пространно описывать. Старушечьи Синедрион поднял великую смуту, возбудив всех бывших ткачих слухами о растрате отцом Иваном церковной казны. Было созвано общее собрание прихожан, на которое выманили из уединения неготового ни к чему худому батюшку. Церковницы, поднаторевшие в искусстве управления массами, поначалу долго водили собрания по незначительным процедурным вопросам и несрочным приходским делам, а по достижении нужного градуса утомления и, следовательно, раздражения, извлекли на свет злополучную сберегательную книжку. Они призвали старого священника открыть перед всеми, как и зачем он растратил трудовую народную копеечку, которую мы отрываем от своих скудных пенсий. Полсотни багровых старух напряженно ждали объяснений со стороны отца Ивана. Они оказались до крайности просты и заключались в том, что он ничего не растрачивал, а снял причитавшуюся ему по закону сумму отпускных за последние годы. «Как всем должно быть известно, — говорил отец Иван, — все 20 лет я служу неотступно, безо всякого отпуска». И добавил, что сделал он это для того, что мечтал провести остаток своих дней у церкви, желая все свободное от служения время отдать молитве, для чего и предпринял строительство своей пустыньки. Но денежный вопрос, как известно, зачастую приводит людей в слепую ярость, а наивные доводы священника распалили без того возбужденное общество так, что, потеряв всякую праву, собрание вылилось в коллективное буйство, где старцы всячески поносили и унижали, и в итоге пригрозили за растрату отдать под суд. Рассказывали, что потрясенный до глубины души отец Иван повалился на колени перед собором старух, закрыл лицо руками и заплакал. Батюшку любило множество народу изо всех окрестных деревень, и те же нервные озлобленные ткачихи, что заполошно кричали на собрании, и они любили его, и взирали с благоговейной почтительностью, когда поодиночке подходили к исповеди и к святому причастию. Но одних, как говорится, бес попутал, о чем они горько и слезно каялись спустя годы, а другие, в душе оставаясь на стороне священника, просто испугались идти наперекор буйной толпе. И единственной, у кого хватило духу выйти на середину и заступиться за старого иерея, оказалась Василиса. Ее апологию отца Ивана я слышал в пересказе от третьих лиц. Со временем она приобрела тот возвышенный лад, которым народное сознание склонно окрашивать события, накрепко запечатлевшиеся в памяти. Если следовать канве приходского предания, Василиса обратилась к своим товаркам с горячим призывом одуматься и вспомнить, что перед ними никто иной, как служитель Божий, человек, известный всем своей чистой и праведной жизнью, который многие годы лечил их бесчисленные греховные язвы, всегда находя слово любви и утешения. Вся вина его состоит только в том, что он возжелал еще усерднее возносить перед Господом свои молитвы за нашу безверную жизнь, за наши аборты, за детей пьяниц, а мы, в подражании иудеям, распинаем его в святом храме перед святыми иконами. «Господи, прости нас, окаянных, не ведаем, что творим!» — воскликнула Василиса, простирая руки. К образам и сотворила земной поклон перед сокрушенным и еще не пришедшим в себя отцом Иваном. У батюшки вскоре открылась какая-то сложная болезнь, развившаяся в скоротечный рак, и буквально через год после описываемых событий его не стало. После его кончины церковницы изгнали Василису из просфорниц, по возрасту запретили прислуживать у алтаря и только проявили снисхождение в том, что позволили пользоваться курной избушкой за церковным домом на правах смотрителя кладбища. Когда наступило лето, наш владыка, наконец, уступил моим мольбам и подписал указ о моем переводе из Введенского. Больше я Василису не видел. Лишь недавно узнал по случайной весточке, что тихо и мирно отошла она ко Господу. Вот и весь рассказ, видимо, сбивчивый и досадно неполный, где автор даже не потрудился набросать портрет своей героини. Можно потратить еще добрую сотню слов, живописуя каждую морщинку. Однако портрет этот вряд ли так уж существенен. Василису отличало от прочего большинства как раз самое, что ни на есть типическое. Черный платок, тесно облегавший голову, старые боты или валенки, смотря по погоде, темная, ветхая, но всегда опрятная одежда. Таким же опрятным виделось и ее лицо, которое можно было бы назвать невыразительным, если бы не собранность и строгость старческих губ, не общее выражение внутренней воли, подчеркиваемое военной прямотой, упрямством стати ее 90-летней фигуры. Облик ее понемногу утрачивает в моей памяти конкретные черты, все более сливаясь с неким общим типом подлинной старушки-церковницы, столь характерным для недавней эпохи и почти исчезнувшим ныне, с типом, к которому в полной мере относятся слова Господа, обращенные к Нафанаилу. «Се воистину израильтянин, в нем же льсти несть». Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 47. Стоит открыть одну из распространенных ныне книжек, писем или жизнеописаний старцев, мучеников и исповедников российских новейшего времени, и непременно попадется на глаза фотография, как правило, любительская, неважного качества. На фоне пыльной листвы у какого-нибудь фигурного штакетника стоит старец С или игумен Н со своими духовными чадами, чаще всего женщинами. Эти образы безымянных матушек есть не что иное, как коллективный портрет нашей веры со своим неповторимым историческим опытом. И Василиса стала для меня в своем роде общим знаменателем всех этих безвестных стоялец, обступающих своими худенькими плечами и своей несокрушимой преданностью своего старца, свою церковь, своего Бога.